Глава вторая. Такая минутка. Отец Паисий, конечно, не ошибся, решив, что его милый мальчик снова воротится и даже, может быть, хотя и не вполне, но все же прозорливо проник в истинный смысл душевного настроения Алеши. Тем не менее, признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа. На горестный вопрос отца Паисия, устремленный к Алёше «Или ты с маловерными?», я, конечно, мог бы с твердостью ответить за Алёшу «Нет, он не с маловерными». Мало того, тут было даже совсем противоположное. Все смущение его произошло именно от того, что он много веровал. Но смущение все же было, все же произошло и было столь мучительно, что даже и потом, уже долго спустя, Алеша считал этот горестный день одним из самых тягостных и роковых дней своей жизни. Если же спросят прямо, неужели же вся эта тоска и такая тревога могли в нем произойти лишь потому, что тело его старца, вместо того, чтобы немедленно начать производить исцеление, подверглось напротив того раннему тлению, то отвечу на это, не обинуясь. Да, действительно было так. Попросил бы только читателя не спешить, еще слишком смеяться над чистым сердцем моего юноши. Сам же я не только не намерен просить за него прощения или извинять и оправдывать простодушную его веру его юным возрастом, например, или малыми успехами в пройденных им прежде науках и прочее, но сделаю даже напротив и твердо заявлю, что чувствую искреннее уважение к природе сердца его». Без сомнения, иной юноша, принимающий впечатления сердечные осторожно, уже умеющий любить не горячо, а лишь тепло, с умом хотя и верным, но слишком уж, судя по возрасту, рассудительным, а потому дешевым, такой юноша, говорю я, избег бы того, что случилось с моим юношей, но в иных случаях право... Почтеннее поддаться иному увлечению, хотя бы и неразумному, но все же от великой любви происшедшему, чем вовсе не поддаться ему. А в юности тем паче, ибо неблагонадежен, слишком уж постоянно рассудительный юноша и дешево цена ему, вот мое мнение». Но, — воскликнут тут, пожалуй, разумные люди, — нельзя же всякому юноше веровать в такой предрассудок, и ваш юноша не указ остальным. На это я отвечу опять-таки, да, мой юноша веровал, свято и нерушимо, но я все-таки не прошу за него прощения. Видите ли, хоть я и заявил выше, и, может быть, слишком поспешно, что объясняться, извиняться и оправдывать героя моего не стану, но вижу, что нечто все же необходимо уяснить для дальнейшего понимания рассказа. Вот что скажу. Тут не то чтобы чудеса. Нелегкомысленное в своем нетерпении было тут ожидание чудес, и не для торжества убеждений каких-либо понадобились тогда чудеса Алеши. Это-то уже вовсе нет. Не для идеи какой-либо прежней, предвзятой, которая бы восторжествовала поскорей над другою. О нет, совсем нет. Тут во всем этом и прежде всего на первом месте стояло пред ним лицо. И только лицо. Лицо возлюбленного старца его. Лицо того праведника, которого он до такого обожания чтил. То-то и есть... что вся любовь, таившаяся в молодом и чистом сердце его, ко всем и вся, в то время и во весь предшествовавший тому год, как бы вся временами сосредоточивалась, и, может быть, даже неправильно, лишь на одном существе преимущественно. По крайней мере, в сильнейших порывах сердца его, на возлюбленном старце его, теперь почившем. Правда, это существо столь долго стояло пред ним, как идеал бесспорный, что все юные силы его и все стремления их и не могли уже не направиться к этому идеалу исключительно, а минутами тогда же и до забвения всех и вся. Он вспоминал потом сам, что в тяжелый день этот забыл совсем о брате Дмитрии, о котором так заботился и тосковал накануне. Забыл тоже снести отцу Илюшечке 200 рублей, что с таким жаром намеревался исполнить тоже накануне. Но не чудес опять-таки ему нужно было, а лишь высшей справедливости, которая была, по верованию его, нарушена, и чем так жестоко и внезапно было поранено сердце его. И что в том, что справедливость эта в ожиданиях Алёши самим даже ходом дела приняла форму чудес, немедленно ожидаемых от праха обожаемого им бывшего руководителя его.